Глава 26. Давид. Садится напротив меня и смотрит своим безумно красивым васильковым взглядом. «И что это значит?» — непонимающе спрашивает. «Разве что ножкой не топает». «А что это должно значить? Устроила тут сборище, не пойми кого. Еще спрашиваешь? Соседи жалуются». Хмыкаю я. «Какие соседи?» Удивляется она. «Мы не шумели, просто обсуждаем предстоящую работу. А как вы, собственно, здесь оказались?» Глаза девушки поблескивают, скорее всего, от выпитого шампанского. «Соседи снизу», — без заминки отвечаю. Когда мне отзвонился Дмитрий, один из сотрудников службы безопасности, и заявил, что у девушки гости, я не воспринял эту новость. Но когда он уточнил количество особей мужского пола, я, мягко сказать, удивился. Не успела очухаться от операции и сразу тусить. Морщу нос от неприятных мыслей. Нет, она не может быть такой, как ее мать. Это просто невозможно. Ведь не такое первое впечатление о ней у меня сложилось. «Собирайся». Стою со стула. «Куда?» Поднимается следом за мной. «Ты здесь больше не живешь». Поглядываю на часы. «Я никуда не поеду. Это во-первых. Во-вторых, с какой стати соседям звонить вам? Вы кто здесь такой?» Уперла руки в бока и смотрит так зло, что хочется встряхнуть ее. «Собирайся», я сказал, и кидаю сумку к ее ногам. «Проваливайте-ка отсюда, пока я полицию не вызвала», заявляет она, отчего я теряю дар речи. «Это я-то должен свалить отсюда?» Начинаю двигаться в ее сторону. «Да», — гордо заявляет она, упирая руки в бока. Останавливаюсь около нее. Она смело смотрит мне в глаза. «Эту квартиру я снял для тебя, в надежде, что ты будешь учиться, а не вести разгульный образ жизни». От сказанных мною слов ее глаза расширяются. «Да мы просто с ребятами хотели пообщаться в неформальной обстановке!» Чуть ли не выкрикивает эти слова. «И что значит «сняли для меня»? Таня же сказала...» Запинается она, и ее брови сходятся на переносице. Хватаю ее за подбородок и фиксирую, чтобы она не могла от меня отвернуться. «Еще и недели не прошло, как ты тут живешь, а уже устроила шабаш. Больше ты здесь не останешься». Отпускаю ее, и она тут же отступает на шаг. «У тебя 5 минут на сборы, или я тебя прямо так вынесу из этой квартиры». Отступаю от нее и сажусь в кресло, когда раздается звонок в дверь. «Кто там еще?» Она молча уходит открывать дверь и возвращается с картонной коробкой. «Ваша пицца, сэр!» Кланяется и кидает ее на стол передо мной. Это оказывается последней каплей моего терпения. Я поднимаюсь и резким движением подхватываю ее на руки, закидывая себе на плечо. Девчонка тут же начинает визжать, колотя меня в спину кулачками. Выхожу из квартиры, у дверей которой оказывается Дмитрий. «На завтра заказать клининг и сдать ключи хозяйке». Отдаю ему приказ, и тот кивает. «И собери вещи, привезешь ко мне». В лифте спускаю драчунью на пол, удостоверяясь, что она крепко стоит на своих ногах. Прохладно, девушка зябнет, трет маленькими ладошками худенькие предплечья. Я снимаю свое теплое черное пальто и закутываю ее в него. Чуть не до самых пят. «Не стоит», — начинает она, но тут же смолкает под моим пристальным взглядом. Потом безропотно идет за мной до машины и забирается на заднее сиденье. «Куда вы меня везете?» Встречаемся взглядами в зеркале заднего вида. «Ко мне домой», — не сомневаясь, отвечаю и перевожу взгляд на дорогу. «Остановите машину», — требует она, и я тут же блокирую двери. Куда собралась? Кому-то из тех своих дружков? Или снова будешь ночевать на вокзале?» Встречаемся с Василисой взглядами в зеркале заднего вида. Девушка передергивает плечами и съеживается, будто ей холодно или страшно. «Откуда вы знаете?» Все же не отводит своего взгляда от меня. «Так тебя же мой водитель забирал, так что это не секрет как бы», — ухмыляюсь я, продолжая смотреть на дорогу. «Зачем вам все это?» — спрашивает она, а я толком и сам не знаю на этот вопрос ответа. «Что это?» — переспрашиваю, чтобы отсрочить ответ. «Зачем вы заботитесь обо мне? Это дорогостоящая операция, квартира. Из воды вы ведь тоже меня вытащили. Зачем вам я?» — засыпает меня вопросами. «Из-за чувства вины, наверное», — пожимаю плечами. «Реклама моей компании подпортила тебе жизнь. Вот я исправляю эту ошибку. Ну а из воды, извини, не в моих правилах смотреть, как тонет человек». «Мне и без вашей компании проблем хватило», — отворачивается от очередного моего взгляда. «Поэтому я и решил немного помочь тебе». «Карму подчищаете», — хмыкнула девчонка. «Можешь и так считать». Улыбаюсь, слушая ее болтовню. Видно, что немного отошла от шока. Больше мы не разговариваем. На ее лице застывает маска безразличия. Но я себя успокаиваю, что все правильно сделал. Теперь она будет рядом. Она. Мое прошлое, что я так стремлюсь превратить в будущее, в настоящее. «Приехали!» Останавливаю машину на подземной парковке. «Куда приехали?» Смотрит на меня отрешенным взглядом. «Туда, где ты теперь будешь жить». Выхожу из машины, но она меня опережает и уже стоит у машины, смотря вверх, где в облаках теряется высотка. «То есть с вами?» Колкий взгляд ловлю на себе. «То есть на моей территории. Когда я пойму, что ты готова жить самостоятельно, то ты свободна». «А не проще оставить меня в той квартире, например?» Продолжает меня изучать своим взглядом. «Проще. Но потом проблем не оберешься. Хватит болтать, пойдем». Направляюсь к лифту. Чувствую спиной ее сверлящий взгляд и слышу шаги. Ухмыляюсь сам себе. «Ничего. Приручу дикаренка. Леру она не заменит, но ее подобием стать сможет». В лифте тишина. Она избегает на меня смотреть. В пол, на панель с цифрами, но не на меня. Я чувствую, как она боится дышать в моем присутствии. Но тем не менее, следует за мной. Покорность — это хорошо. Лифт сигналит о прибытии. Двери расползаются в стороны. Мы попадаем сразу в холл. У дверей стоит охрана. «Давид Маркович!» — кивает один из парней. «О, у вас еще и свита есть. Впечатляет!» — равнодушно произносит она, чем заставляет меня улыбнуться. Мы входим в квартиру, и девушка замирает на пороге. Она внимательно разглядывает интерьер. Я незаметно любуюсь Василисой, пытаясь по ее взгляду понять, нравится ей или нет. «Это что, склеп?» Ее брови медленно ползут вверх. «У вас, может, рыбки есть?» Она медленно проходит в гостиную, хмыкает. «Не похоже». Все это время я стою поодаль от нее и с удивлением наблюдаю за ней. Девчонка на несколько мгновений в нерешительности останавливается у стены и, о чем-то поразмыслив, все же проходит вглубь комнаты. Я включаю освещение пультом. Тут же закрываются тяжелые шторы. «Вина?» – спрашиваю и прохожу на кухонную зону. «Нет, спасибо», – тихо отвечает и садится на край дивана. «А я, пожалуй, пригублю». Открываю бутылку вина и наливаю себе бокал. «Может, и есть хочешь?» «Нет, спасибо», — морщит нос. «Я не могу сейчас понять, чего хочу и зачем вы меня сюда привезли. Все так странно складывается», — перебирает она. «И что тебе кажется странным?» Усмехаюсь ее решительности поговорить и присаживаюсь в кресло напротив нее. «Вы — это одна из странностей. То, что вы делаете для меня, а точнее для человека, которого совсем не знаете». Вопрошающий взгляд на меня. «Это тебя не должно волновать. Ты здесь. Значит, я так решил. Тебе плохо от этого?» «Не думаю». Не отрывая от нее взгляда, говорю, заодно изучая ее. «Что от меня требуется? Ведь за проживание здесь...» Она еще раз взглядом обводит помещение. «Нужно платить. Но я сомневаюсь, что вам нужны деньги». «Ты права, денег мне хватает. Будешь помогать моей домработнице. Завтра с ней познакомишься. Займешься своим образованием. Если нужна будет помощь, обращайся. И со средствами я тоже помогу, так что...» «И да, тебе нужно подобрать гардероб. Только новое. Свои старые тряпки смело выкидывай. Думаю, с этим тебе поможет Таня». Я встаю и оставляю бокал на столе. Развязываю галстук, откидывая его в сторону, расстегивая верхние пуговицы рубашки. «Вы что, раздеваться при мне собрались?» Сердитый голос девушки заставляет меня остановиться. «Снять галстук и расслабить ворот рубашки – это большая проблема для тебя?» Опираюсь руками по обе стороны от нее, приближая свое лицо к ее напряженному личику. Шрамы скоро исчезнут, и кожа будет гладкой и нежной. «Нет», — сглатывает она, и я впиваюсь своим взглядом в ее губы, которые она нервно облизывает. «Лучше покажите мою комнату, и я исчезну с ваших глаз», — говорит она еле слышно, осторожно отодвигаясь от меня. «Если бы она знала, как мне хочется схватить ее за руку и притащить в свою спальню. Именно там ее место. Но я не намерен с первых дней настраивать ее против себя. Нет, у меня совсем другой план. А именно, взятие Бастилии, усыпив ее бдительность. И я больше чем уверен, что терпения мне хватит. Пойдем. Зову ее за собой и направляюсь вглубь квартиры. Слышу ее шаги за спиной. Умница. Мне уже нравится, что она не истерит. Вот. Толкаю дверь гостевой спальни. Эта комната теперь твоя. Она неуверенно заглядывает внутрь. Светлые обои. Огромная мягкая кровать, стоявшая по центру спальни. Огромный гардероб. Личная ванная комната. Большой рабочий стол с оргтехникой. «Ого!» Она заходит в комнату неуверенной походкой. «Это теперь моя комната?» Вопросительный взгляд синих глаз. «Да». Пожимаю плечами, как само собой разумеющееся. «Спасибо». Робко улыбается и принимается исследовать свое жилье. «Я буду у себя в кабинете. Если что, заходи и спрашивай, что тебя интересует». Собираюсь уйти, как меня останавливает ее вопрос. «А можно этим пользоваться?» — указывает она на компьютер. «Да». Киваю и выхожу. Руки зудят, как хочется до нее дотронуться, как хочется вдохнуть запах ее золотистых волос. Но нужно терпение. Выдержка, и тогда все получится.